Глава 11. Я смотрю на свое отражение в зеркале, но не узнаю себя. Белое платье, кружево, гладкая ткань. Все сидит идеально, подчеркивая фигуру. Это платье выбрала не я. Это не мой выбор. Я бы надела что-то короче, наверное. До колен. Проще. Без кружев и камней. Но, как сказал Воронов, статус обязывает. Только этот статус ко мне никакого отношения не имеет. Наталья стоит за моей спиной, поправляя складки на юбке. Ее прикосновения неприятны, холодны, и мне кажется, что каждое движение — это маленькая, но осознанная демонстрация власти. Мурзик, который все утро не отходил от меня, вдруг выгибается дугой и шипит, когда Наталья слишком близко наклоняется ко мне. Она скашивает на него взгляд, но ничего не говорит, только хмыкает. Я зажимаю руки в кулаки, пытаясь не обращать внимания. Все это просто очередной шаг в моей новой жизни, где от меня ничего не зависит. «Пора выходить!» Голос управляющей звучит с порога. В ее тоне скользит привычная желчь. «Хозяин ждет вас внизу». Меня передергивает от этих слов. «Хозяин». Я глубоко вдыхаю, выпрямляюсь. Не для них, не потому, что мне важно, как я выгляжу. Просто я не дам им увидеть, как я дрожу. Спускаясь по лестнице, я чувствую, как взгляды охранников скользят по мне. Оценивают, фиксируют. Но один взгляд ощущается тяжелее остальных. Воронов. Он стоит внизу, неподвижный, как изваяние. В идеальном черном костюме и белой рубашке. Он старше, ему, наверное, лет 35, и я не могу сказать, что внешне он некрасив. Черты лица правильные, гармоничные, но глаза, они словно лед, и сейчас они сверлят меня насквозь. Холодок бежит по спине, пальцы невольно сжимаются на ткани платья. В голове всплывают его слова про наследника. «Я его проект, его проблема». Я не его жена, не его женщина, просто инструмент. Он оценивает меня. Взгляд задерживается на мгновение дольше, чем нужно, но ничего не говорит. Просто кивает в сторону выхода. Я иду к нему, но внутри себя ощущаю глухой стук паники, которая поднимается все выше. Церемония проходит в каком-то тумане. Я не помню, что говорю, не чувствую ничего, когда надеваю кольцо. Кто-то шутит, кто-то улыбается. Я просто механически выполняю все, что от меня требуется. Воронов спокоен. Его лицо — маска, ничего не выдающее. Мне кажется, что я только что подписала право собственности на свою жизнь, но не могу даже осознать этого. Мы приезжаем в ресторан, где уже собрались гости. Человек 10 мужчин, их жены, все в дорогих нарядах, с нарочито учтивыми улыбками. Они преподносят подарки, говорят что-то, но я едва улавливаю смысл слов. Я киваю, когда надо, улыбаюсь, когда это требуется, но ощущаю себя куклой, которую поставили на витрину. Жены гостей Воронова знакомятся со мной, каждая по-своему. Кто-то пожимает руку, кто-то делает комплимент платью, но я не слышу искренности. Одни смотрят с любопытством, другие с насмешкой. Я здесь лишняя. В какой-то момент воздух становится тяжелым. Я поднимаюсь из-за стола и направляюсь в уборную. Мне нужно хотя бы пару минут одиночества. Включаю воду, ополаскиваю лицо. В зеркале смотрит девушка, которую я не узнаю. Чужая, незнакомая. Я не знаю ее. Идеально красивая, но какая-то неживая. Фарфоровая кукла. Дверь хлопает, и в соседнюю уборную входят три женщины. Они не замечают меня, заняты разговором. Я думала, он возьмет кого-то серьезного, а тут какая-то дурочка. Ты ее видела? Она вообще понимает, в какую семью попала? Это дочь Иванова, тихо говорит третья. Ее прятали. Все думали, что у него нет наследницы, а теперь она есть. Это чистый бизнес-брак. Я закрываю глаза. Почему я до сих пор удивляюсь? Конечно, все просто, все логично. Я жду, пока они выйдут. Не хочу, чтобы они видели меня в общем коридорчике. И только потом выдыхаю. Грудь сжимается, воздух тяжелый. Я не хочу возвращаться. Выхожу из уборной, но не иду обратно в зал. Вместо этого я сворачиваю к кухне, прохожу мимо официантов, которые не обращают на меня внимания. Вижу дверь на улицу и выхожу. Вечерний воздух холодит кожу. Я делаю несколько шагов по двору ресторана и замираю. В груди распирает нечто болезненное. Я не хочу здесь быть. Я не хочу этой жизни. Где-то вдалеке слышны голоса, но я не слушаю. Впервые за все это время я даю волю слезам. Они стекают по щекам, но я даже не пытаюсь их вытереть. Я могла бы сбежать. Прямо сейчас. Хотя бы попытаться. Ну куда? Весь этот город его. Вся моя жизнь теперь его. Я сжимаю руки в кулаки, судорожно вдыхая. Мне нужно собраться. Нужно понять, что делать дальше. Потому что дальше будет только сложнее.